Официант, юмочки! Это что такие, юмочки? Не, давайте наши стаканы! Стаканы всем! Наливайте водочки всем! Давайте, может, я пойду на сцену спою, что ли, для вас? Давай, Мещане, просим, просим! Ну, сейчас, товарищ, одну секунду. Прибыла в Одессу, знать, и банда из Амура. По культурному обмену, я так думаю. В банде были урки, шулера. Банда занималась темными делами. И за ней следила губчика. Дальше, товарищи, железный Феликс за ней следил. Прямо не вылезая из кровати. Официант, еще 100 грамм водочки мне и Надюше. Речь вела там баба, звали ее Муркой. Или Надей, по-моему. Ты на что намекаешь, что вы польский троцкист, эсэр, меньшевик? Официант, еще 2 раза водочки мне. Даже злые урки, знаете, и те боялись Мурки. Воровскую жизнь она вела. Ох, боялись Мурки, понимаешь. Яичница глазунью принесли. Официант, и еще ящик водки на стол. Мурка, ты мой муреночек, знаете. Надя, ты мой наденочек. Индира, ты мой индусочек. Ну вы и нажрались сегодня, товарищи. Официант, еще коньячку! Начались облавы, начались провалы. Много знати стало наших пропадать. Никто никуда не пропал. Все занимаются общественным трудом на лесозаготовках. Зря паникуешь. Как узнать скорее, знаете, кто же стал сучарой? Чтобы за измену покарать. И это будет правильно. Кто чего увидит, кто чего услышит, то тогда не следует молчать. Немедленно нужно доложить Лаврентию Павловичу. За такую дрябу надо отвечать, знаете, товарищи. Натуги точно, как Каплан, товарищи. За свою подставу подлую ответила. Вот так и по делам. Официант, водки всем. Мурка, ты мой муреночек. Надя, ты мой наденочек. Маргарет, ты моя тетчер. Ну, товарищи, Иосиф, молчи, водки всем. Как-то шли на дело, выпить захотелось. Вот это дело, и товарищи! И зашли в ближайший ресторан. Официант в почте Михаила. Там сидела Мурка в кожаной тужурке, а из-под полы торчал нога. Прям как, знаете, у меня. Только, вы знаете, не совсем нога, но торчит все-таки. Меньше на Наденьку надо пялиться, болван! Чтоб не шухариться, мы решили скрыться. Но за это Мурке отомсти, знаки. В темном переулке, где гуляют урки, прям как в колуарах у нас, мы решили Мурку замочить. Как я когда-то, знаете, свою первую любовь. За то, что не дала списать уравнение. Из брызгалки замочил всю, прям на Ставрополье. Ну и нажрались вы, товарищи. Мурка! Понимаешь, что мой муреночек? Надя, ты моя Наденька. Рога подшибаю, сволочь! Водки! Слушай, в чем же дело? Чего ты не имела, Наденька? И ни я тебя не одевал. Кольца и браслеты, шляпки и гаджеты. Между прочим, о Таймане. И разве я тебе не покупал? А медали и ордена приобретал я по сходной цене. Вова, не мешайте мне петь, товарищи. Пой, пой, официант гнилых помидоров. Мурка, ты мой муреночек. Эй, испугался, Надя, ты мой наденочек. Индира, ты моя тещер. Ну, товарищи, вы даете стране угля. Мелкого, но много. Извините, куда поставить вот этот бочонок с водочкой? Сюда, товарищ, сюда, сюда, сюда, сюда. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая. Здравствую, я не понял, товарищи, что такое? Миша, давай забудем старые обиды, давай садись за столик. Просто Надюша перепила и вместе с музыкантами свалила куда-то на улицу.